Глава четвертая. Ружья Пьера Пекуа, веревки Жана Пекуа и слезы Бабетты Пекуа. Прошел уже месяц, а в Кале ничего не переменилось. Пьер Пекуа все так же изготовлял ружья, Жан Пекуа вернулся к ткацкому делу и от нечего делать плел веревки какой-то невероятной длины. Бабетта Пекуа проливала слезы. Что же касается Габриэля, то он переживал как раз те стадии, о которых говорил Арно Дютиль Конетаблю. Первые 15 дней он действительно ждал терпеливо, но потом начал терять терпение. Его визиты к лорду Вентуорсу стали редки и крайне коротки. Некогда дружеские отношения резко охладились с того дня, когда Габриэль невзначай вторгся в так называемые личные дела губернатора. Между тем сам губернатор становился день ото дня все угрюмее, и беспокоило его вовсе не то, что после отъезда Арно Дютиля к нему приезжали один за другим целых три посланца от короля Франции, все трое — первый учтиво, второй с колкими намеками, третий с угрозами, требовали одного и того же — освобождения герцогини де Кастро, заранее соглашаясь на тот выкуп, который назначит губернатор Кале. И всем троим он давал один и тот же ответ. Он намерен держать герцогиню как заложницу на случай какого-нибудь особо важного обмена. Если же будет установлен мир, он вернет ее королю без всякого выкупа. Он твердо придерживался своих прав и за крепкими стенами Кале пренебрегал гневом Генриха II. И все-таки не эта забота тяготила его. Нет. Больше всего его удручало возрастающее оскорбительное безразличие прекрасной пленницы. Ни его покорность, ни предупредительность не могли смягчить ее презрение и высокомерие. А если он осмеливался заикнуться о своей любви, то в ответ встречал лишь скорбный, презрительный взгляд, который уязвлял его в самое сердце. Он не дерзнул сказать ей ни о том письме, с которым она обратилась к Габриэлю, ни о тех попытках, которые предпринимал король для ее освобождения. Не дерзнул потому, что слишком боялся услышать горький упрек из этих прекрасных и жестоких уст. Но Диана, не встречая больше своей камеристки, которой она доверила письмо, поняла, наконец, что и эта ее отчаянная возможность ускользнула от нее. Однако она не теряла мужества, она ждала и молилась. Она надеялась на Бога и, в крайнем случае, на смерть. В последний день октября, крайний срок, который Габриэль назначил себе самому, он решил обратиться к лорду Вентворсу с просьбой отправить в Париж другого посланца. Около двух часов он вышел из дома Пекуа и направился прямо к особняку губернатора. Лорд Вентворс был как раз в это время занят и попросил Габриэля немного подождать. Зал, в котором находился Габриэль, выходил во внутренний двор. Габриэль подошел к окну, взглянул во двор и машинально провел пальцем по оконному стеклу, и вдруг его палец наткнулся на какие-то шероховатости на стекле. Видимо, кто-то нацарапал бриллиантом из кольца несколько букв. Габриэль внимательно пригляделся к ним и явственно разобрал написанные слова «Диана де Кастро». Вот она, подпись, которой не хватало на том таинственном письме, что он получил в прошлом месяце. Будто облако затянуло глаза Габриэлю. Чтобы не упасть, он прислонился к стене. Значит, тайное предчувствие не обмануло его. Диана, его невеста или его сестра находятся во власти бесчестного Вентворса. Значит, именно этому чистому и нежному созданию он твердит о своей страсти. В этот момент вошел лорд Вентворс. Как и в тот раз, Габриэль, не говоря ни слова, подвел его к окну и указал на уличающую подпись. Губернатор сперва побледнел, но мгновенно овладел собой и спросил со всем присущим ему самообладанием: «И что же? Не это ли имя вашей безумной родственницы, той самой, которую вам приходится здесь охранять?» — задал вопрос Габриэль. «Вполне возможно, а что дальше?» — спросил высокомерно лорд Вентворс. «Если это так, милорд, то эта ваша дальняя родственница мне несколько знакома. Я неоднократно встречал ее в Лувре. Я предан ей, как всякий французский дворянин, французской принцессе крови». «И что еще?» — повторил лорд Вентворс. «А то, что я требую у вас отчета о вашем поведении и вашем отношении к пленнице столь высокого ранга». «А если, сударь, я вам откажу так же, как уже отказал королю Франции?» «Королю Франции?» — удивился Габриэль. «Совершенно правильно, сударь», — все так же хладнокровно ответил Вентворс. «Подобает ли англичанину давать отчет чужеземному властителю, особенно тогда, когда его страна в состоянии войны с этим властителем?» «Тогда, господин Дексмес, не отказать ли мне заодно и вам?» «Я вас заставлю мне дать ответ», — воскликнул Габриэль, — «и вы без сомнения надеетесь поразить меня той шпагой, которую вы сохранили благодаря моей любезности и которую я могу хоть сейчас потребовать у вас обратно». «О, милорд!» — с бешенством выкрикнул Габриэль, — «вы мне заплатите за это». «Пусть так, сударь, я не откажусь от своего долга, но не раньше, чем вы уплатите свой». «Черт возьми, я бессилен!» — в отчаянии воскликнул Габриэль, сжимая кулаки. «Бессилен в тот миг, когда мне нужна сила Геркулеса». «Да, вам должно быть и в самом деле досадно, что ваши руки скованы совестью и обычаем. Но сознайтесь, для вас, военнопленного и данника, неплохо было бы получить свободу и избавиться от выкупа, перерезав горло своему противнику и кредитору». «Милорд», — сказал Габриэль, стараясь успокоиться, — «вам небезызвестно, что месяц назад я отправил своего слугу в Париж за суммой, которая так вас интересует. Я не знаю, ранен ли Мартен Гер, убит ли в пути, несмотря на вашу охранную грамоту, украли ли у него деньги, которые он вез. Я ничего толком не знаю. Ясно только одно, его еще нет. И поскольку вы не доверяете слову дворянина и не предлагаете мне самому ехать за выкупом, я пришел вас просить, чтобы вы позволили мне отправить в Париж другого гонца. Но теперь, милорд, вы уже не смеете мне отказать, ибо в ином случае я могу утверждать, что вы страшитесь моей свободы». «Интересно знать, кому вы это сможете сказать здесь, в английском городе, где моя власть безгранична, а на вас все смотрят не иначе, как на пленника и врага?» «Я это скажу во всеуслышание, милорд, всем, кто мыслит и чувствует, всем, кто благороден. Я скажу об этом вашим офицерам, они-то разбираются в делах чести, вашим рабочим, и они поймут и согласятся со мной». «Но вы не подумали, сударь», — холодно возразил лорд Вентворс, — «о том, что перед тем, как вы начнете сеять раздор, я могу одним жестом швырнуть вас в темницу, и, увы, вам придется обличать меня лишь перед стенами». «О, а ведь верно!» — гром и молния, — прошептал Габриэль, стискивая зубы и сжимая кулаки. Человек страсти и вдохновения, он не мог преодолеть выдержки человека из стали. И вдруг вырвавшееся ненароком слово круто изменило весь ход событий и сразу восстановило равенство между Габриэлем и Вентворсом. «Диана, дорогая Диана!» — едва слышно проронил молодой человек. «Что вы сказали, сударь?» — вспыхнул лорд Вентворс. «Вы, кажется, произнесли «дорогая Диана». Вы так сказали или мне показалось?» «Неужели и вы любите герцогиню де Кастро?» «Да, «Я люблю ее!» — воскликнул Габриэль. «Но моя любовь столь чиста и непорочна, сколь ваша жестока и недостойна!» «Так что же вы мне здесь болтали о принцессе крови и о заступничестве за угнетенных?» — закричал вне себя лорд Вентворс. «Значит, вы ее любите, и, конечно, вы тот, кого любит она. Вы тот, о ком она вспоминает, когда желает меня уязвить. А, значит, это вы». И лорд Вентворс, только что столь презрительный и высокомерный, теперь с каким-то почтительным трепетом взирал на того, кого любила Диана. А Габриэль при каждом слове соперника все выше поднимал голову. «А, значит, она любит меня!» — ликующе выкрикнул он. «Она еще думает обо мне. Вы сами так сказали. Если она меня зовет, я пойду, я помогу ей, я спасу ее. Что ж, милорд, возьмите мою шпагу, терзайте меня, свяжите, швырните в тюрьму. Я сумею, назло всему миру, назло вам, спасти и уберечь ее. О, если только она меня любит, я не боюсь вас. Я смеюсь над вами, будьте во всеоружии, я же, безоружный, смогу вас победить». «Так и есть, так и есть, я это знаю», — бормотал совершенно подавленный лорд Вентворс. «Зовите стражу, прикажите бросить меня в темницу, если вам угодно. Быть в тюрьме, рядом с ней, в одно время с ней — это ли не блаженство?» Наступило долгое молчание. «Вы обратились ко мне», — снова заговорил лорд Вентворс, — после некоторого колебания с просьбой снарядить второго посланца в Париж за вашим выкупом. «Совершенно верно, милорд», — ответил Габриэль. «С таким намерением я к вам и явился». «И вы меня, кажется, попрекали», — продолжал губернатор, «что я не доверяю чести дворянина, поскольку не хочу отпустить вас на честное слово поехать за выкупом». «Верно, милорд». «В таком случае, милостивый государь», — ухмыльнулся Вентворс, — «вы можете сегодня же отправиться в путь». «Понимаю», — сказал с горечью Габриэль, — «вы хотите удалить меня от нее. А если я откажусь покинуть Кале?» «Здесь я хозяин, милостивый государь», — ответил лорд Вентворс. «Не принимать, не отвергать мою волю вам не придется. Вы будете повиноваться». «Пусть так, милорд, но поверьте мне, я знаю цену вашему великодушию, а я, сударь, ни в какой мере не рассчитываю на вашу благодарность». «Я уеду», — продолжал Габриэль, — «но знайте, скоро я вернусь, милорд, и уж тогда все мои долги вам будут оплачены. Тогда я не буду вашим пленником, а вы моим кредитором, и вам придется волей-неволей скрестить со мной шпагу». «И все-таки я откажусь от поединка», — печально вымолвил лорд Вентворс, — «ибо наши шансы слишком неравны. Если я вас убью, она меня возненавидит. Если вы меня убьете, она полюбит вас еще сильнее. Но все равно, если нужно будет согласиться, я соглашусь. Но не думаете ли вы, — добавил он мрачно, — что я дойду до крайности? Не пущу ли я в ход последнее, что у меня осталось?» «Бог и все благородные люди осудят вас, милорд, если вы будете нагло мстить тем, кто не в силах защищаться, тем, кого вы не смогли победить», — угрюмо ответил Габриэль. «Что бы ни случилось, — возразил Вентворс, — вам судить меня не придется». И, помолчав, добавил: «Сейчас 3 часа, в 7 закроют городские ворота, у вас еще есть время на сборы, я распоряжусь, чтобы вас беспрепятственно пропустили». «В 7, милорд, меня не будет в Кале. И учтите, — заметил Вентворс, — что вы никогда в жизни сюда не вернетесь. И если даже мне суждено скрестить с вами шпагу, то поединок наш состоится за городским валом. Я уж постараюсь, поверьте мне, чтобы вы больше никогда не увидели госпожу де Кастро». Габриэль, уже направившийся было к выходу, остановился у дверей и сказал: «То, что вы говорите, милорд, несбыточно. Так уж суждено. Днем раньше, днем позже, но я встречусь с Дианой. И все-таки так не будет, клянусь в этом. Ошибаетесь, так будет. Я сам не знаю, как, но это будет. Я в это верю». «Для этого, сударь, — пренебрежительно усмехнулся Уэнтворс, — вам придется приступом взять Кале». Габриэль задумался и тут же ответил: «Я возьму Кале приступом. До свидания, милорд». Он поклонился и вышел, оставив лорда Уэнтворса в полном смятении. Тот так и не понял, что ему делать — страшиться или смеяться. Габриэль направился прямо к дому Пекуа. Он снова увидел Пьера, точившего клинок шпаги, Жана, вязавшего узлы на веревке, и Бабетту, тяжко вздыхавшую. Он рассказал им о своем разговоре с губернатором и объявил о предстоящем отъезде. Он не скрыл от них и того дерзкого слова, которое он бросил на прощание лорду Уэнтворсу. Потом сказал: «Теперь пойду наверх собираться в дорогу». Он поднялся к себе и стал готовиться к отъезду. Через полчаса, спускаясь вниз, он увидал на лестничной площадке Бабетту. «Значит, вы уезжаете, господин виконт?» — спросила она. «И даже не спросили меня, почему я все время плачу?» «Не спросил, потому что к моему возвращению вы, надеюсь, не будете больше плакать». «Я тоже на это надеюсь, ваша милость», — ответила Бабетта. «Значит, несмотря на все угрозы губернатора, вы собираетесь вернуться?» «Ручаюсь вам, Бабетта. А ваш слуга Мартен Гер тоже вернется вместе с вами?» «Безусловно». «Значит, вы уверены, что найдете его в Париже? Он же не бесчестный человек, верно? Ведь вы ему доверили такую сумму, он не способен на измену, да?» «Я за него ручаюсь», — сказал Габриэль, удивившись такому странному вопросу. «Правда, у Мартена переменчивый характер, в нем будто завелось два человека. Один простоват и добродушен, другой плутоват и проказлив. Но кроме этих недостатков он слуга преданный и честный». «Значит, он не может обмануть женщину?» «Ну, это трудно сказать», — улыбнулся Габриэль. «Откровенно говоря, тут я за него ручаться не могу». «Тогда», — побледнела Бабетта, — «сделайте милость, передайте ему вот это колечко. Он уж сам догадается, от кого оно и что к чему». «Непременно передам, Бабетта», — согласился Габриэль, припоминая веселый ужин в день отъезда оруженосца. «Я передам, но пусть владелица этого колечка знает, что Мартен Гер женат, насколько мне известно». «Женат?» — вскричала Бабетта. «Тогда оставьте себе это кольцо, ваша милость. Нет, выбросьте его. Но не передавайте ему». «Но, Бабетта...» «Спасибо, ваша милость, и прощайте», — прошептала потрясенная девушка. Она бросилась к себе в комнату и там рухнула на стул. Габриэль, обеспокоенный мелькнувшим у него подозрением, задумчиво спустился по лестнице. Внизу к нему подошел с таинственным видом Жан Пекуа. «Господин виконт», — тихо проговорил ткач, — «вот вы у меня все спрашивали, почему я сучу такие длинные веревки. Вот я и хотел на прощанье раскрыть вам эту тайну. Если эти длинные веревки перевязать между собою короткими поперечными, то получится длиннющая лестница. Такую лестницу можно вдвоем привесить к любому выступу на кровле восьмиконечной башни, а другой конец ее швырнуть вниз, прямо в море, где случайно, по недосмотру, окажется какая-нибудь шалая лодка». «Но, Жан, — прервал его Габриэль, — и довольно об этом господин виконт, — не дал ему договорить ткач, — «и я еще хотел бы перед расставанием подарить вам на память о преданном вашем слуге Пекуа одну любопытную штучку. Вот вам схема стен и укреплений Кале. Этот рисунок я сделал во время своих бесцельных блужданий по городу, которые так вас удивляли. Спрячьте его под плащом, а когда будете в Париже, кое-когда поглядывайте на него». И Жан, не дав Габриэлю опомниться, тут же пожал ему руку и ушел, сказав напоследок: «До свидания, господин Дексмес, у ворот вас ждет Пьер. Он дополнит мои сведения». Действительно, Пьер стоял перед домом, держа за повод коня Габриэля. «Спасибо, хозяин, за доброе гостеприимство», — сказал ему виконт Дексмес. «Скоро я вам пришлю или вручу собственноручно те деньги, которые вы мне любезно предложили, а пока будьте добры передать от меня вот этот небольшой алмаз вашей милой сестричке». «Для нее я возьму», — ответил оружейник, «но при одном условии, что и вы от меня примете вещицу моей выделки. Вот вам рог. Я сделал его своими руками, и звук его различу в любую минуту даже сквозь рев морского прибоя, а особенно по пятым числам каждого месяца, когда я обычно стою на посту от 4 до 6 часов ночи на верхушке восьмигранной башни, которая возвышается над самым морем». «Спасибо», — сказал Габриэль, и так пожал ему руку, что оружейник сразу смекнул, его намек понят. «Что же касается запасов оружия, которым вы так удивлялись, — продолжал Пьер, — то должен сказать, если Кале будет когда-нибудь осажден, мы раздадим это оружие патриотам-горожанам, и эти люди поднимут мятеж в самом городе». «Вот как?» — воскликнул Габриэль, еще сильнее пожимая руку оружейника. «А теперь, господин Дексмес, я пожелаю вам доброго пути и доброй удачи», — сказал Пьер. «Прощайте и до встречи». «До встречи», — ответил Габриэль. Он обернулся в последний раз, помахал рукой Пьеру, стоявшему у порога, Жану, высунувшемуся из окошка, и, наконец, Бабетте, выглядывавшей из-за занавески. Потом он пришпорил коня и помчался галопом. У городских ворот пленника пропустили беспрепятственно, и вскоре он очутился на дороге в Париж один на один со своими тревогами и надеждами. Удастся ли ему освободить отца, приехав в Париж? Удастся ли, вернувшись в Кале, освободить Диану?